Как всегда, Козырин был одет с иголочки. Его черные, подбитые сединой усы аккуратно подстрижены. Чуть прищуренные глаза смотрели внимательно и серьезно. Двумя пальцами он держал толстую сувенирную авторучку и постукивал ею по столу. Рукав пиджака сдвинулся, обнажил золотую запонку, и она от косого солнечного луча ярко взблескивала. Андрей терял мысль. Казалось, что его сбивают костяной стук авторучки и взблески запонки, но повинны были совсем не они, а внимательный, серьезный взгляд Козырина. Даже намека на раздражение не было в нем. Яростный запал, с каким Андрей вошел в кабинет, потухал. Точнее, весомые слова куда-то исчезали. Он никак не мог справиться с растерянностью и, в конце концов, не сказав и половины того, что хотел, вздохнул. «Ну вот, вроде все», а хотел сказать о многом. Рейд, который Андрей проводил по заданию Саватеева совместно с народным контролером из ПМК Щелковниковым и работницей постсовета Зориной, рейд, называвшийся в районе рейдом печати и народных контролеров, на многое открыл ему глаза, хотя глазам вначале не хотелось верить. В первом же магазине маленький, юркий Шелковников, схватив за рукав Андрея, потащил его в дальний угол склада, ловко находя пространство между штабелями ящиков, нагромождениями мешков, кастрюль и сковородок. «Глянь, Андрей Егорыч, как это называется?» В дальнем углу склада, по-хозяйски накрытый куском старого брезента, стояли несколько ящиков с консервами. Консервы были редкие. В крутояровских магазинах, по крайней мере, Андрей их никогда не видел. Рядом, тоже по-хозяйски накрытые брезентом, стояли другие ящики с марочным вином, конфетами и еще с чем-то. Ничего этого в магазинах тоже не было. Заведующая, еще молодая, полная женщина, шедшая сзади, чуть отодвинула Андрея плечом и оказалась впереди. Неторопливо опустила брезент, откинутый Шелковниковым. Все это отпускается по разнарядке в детские сады. Шелковников дернул маленьким острым носиком, сердито сверкнул глазами, осведомился. «А что, ребятишкам в садике нынче по 100 грамм выдают?» «Вино по указанию Козырина». «Хорошо», — не сдавался Шелковников. «Тогда покажите, сколько продуктов, кроме вина, вы отпустили детским садикам?» Заведующая ответила не сразу. Покрутила на белом нежном пальчике колечко, приглядываясь к нему, словно видела впервые, и, подумав, ответила. «Документы должны быть в конторе, а еще лучше обратитесь к Козырину. Он вам даст ответ». И тени беспокойства не проскальзывала на румяном, довольном лице заведующей. Она без слов подписала акт, одолжив у Шелковникова авторучку. Проводила их до самой двери и тут сплеснула руками. «Ой, я же совсем забыла вам предложить. Может, вина возьмете, конфет? Как-никак, праздник скоро». Андрей густо покраснел и не нашелся, что сказать, только с удивлением смотрел на холеное лицо заведующей. Шелковников дернул маленьким острым носиком и поклонился. «Спасибо, благодетельница ты наша! Померли бы мы без тебя!» Зорина, все время молчавшая, теперь переводила растерянный взгляд с заведующей на Андрея. По ее лицу было видно, что предложение не кажется ей таким уж диким. «Пойдемте», – жестче выговорил Андрей и первым толкнул дверь. На улице Зорина отстала, а Шелковников, отогревая ладошкой покрасневший носик, с раздражением говорил Андрею, когда они шагали к следующему магазину. «Это еще что? Это семечки. Тут вот недавно шубы поступили. Я точно выяснил». «Так ни одна на прилавке не появилась. Если бы только по своим раздали, полдела. Но в этих шубах те форсят, кого Козырин к себе и на версту не подпустит». Андрей такой раскладки не понимал. «Да что тут понимать?» – горячился Шелковников. «Сами торгаши забирают дефицит, а потом спекулируют. Только за руку не схватишь. Кто же из покупателей сознается, что втридорога купил?» «Нет, Андрей Егорыч, наши рейды все равно, что по слону дробью стрелять. Тут бомба нужна. Видел? Заведующая даже глазом не моргнула. Козырин за спиной, а у Козырина еще кое-кто». Андрей не любил таких разговоров. Они его всегда раздражали, потому что было в них что-то... Он не мог дать точного определения и названия, но его отталкивал скрытый смысл подобных разговоров. Даже не отталкивал, а пугал. Неужели жизнь и устройство ее таковы и есть? Кому-то все, а кому-то ничего. И если у тебя цепкие и загребущие руки, да еще беззастенчивое нахальство, значит, ты в этой жизни умеешь жить? Но ведь это не так. Андрей верил, что это не так. Однако разговоры не умолкали, влезали в уши. И брало раздражение, что они не умолкают, что нередко в основе своей они верны. Не на голом же месте появляются, не из пустоты. Сам только что убедился, 10 минут назад. До обеда проверили еще 3 магазина, и везде была одна и та же картина. Торговля в Крутоярове делилась на 2 половины. Для тех, кто заходил с улицы, и для тех, кто заходил со двора. Товары, которых не было на прилавках и которые, считали рядовые покупатели, не существуют вообще, спокойно лежали и дожидались своих избранных клиентов на складах и в подсобках. В 3-м магазине Шелковников взял несколько кульков расфасованного сахара, взвесил, и оказалось, что в каждом не хватает по 40-50 граммов. Кульками с сахаром была заставлена огромная полка. Андрей старательно подыскивал злобные и ехидные слова, которые скажет Козырину. Ему хотелось их выложить спокойно, весомо, увидеть замешательство хозяина кабинета, но сейчас под внимательным, строгим взглядом Козырина слова куда-то разлетелись. Он пытался собрать их воедино, не получалось. И, запутавшись, вздохнул. «Ну вот, вроде все». «Да», – Козырин перестал стучать авторучкой по столу, отложил ее в сторону, поднял руки, чтобы пригладить волосы. И косой солнечный луч блеснул теперь сразу на 2 запонках. «Да, обязательно напишите. Всех заведующих, всех продавцов поименно. А мы в ближайшее время соберем правление и виновных накажем. Что касается вина, верно, этот грех на мне. Но посудите сами, шефы района приезжают. Нельзя ведь их с лаптями встречать. Тем более многие наши хозяйства от них зависят. А вам большое спасибо за работу». «Ах, как хорошо!» Шелковников ударил себя по острым худым коленкам и даже привскочил со стула. «Цены вам нету!» «Степан Алексеевич!» — укоризненно протянул Козырин. «Мы ведь с вами не первый год друг друга знаем. И все время вы ко мне с каким-то предубеждением относитесь». Шелковников вскочил, дернул острым носиком, еще не отошедшим с мороза, и хотел закричать, но сдержался, тихо направился к двери. Взялся уже за ручку, но остановился. «А отношусь к тебе, Козырин, так, как и положено к тебе относиться. Иначе не могу». Козырин молча развел руками вслед ушедшему Шелковникову. Повернулся к Андрею и смущенно улыбнулся. «Вот, мол, сами видите, что с таких людей возьмешь?» И в этот момент, когда Козырин развел руками, Андрея неожиданно оглушила простая догадка. «Да он над ними просто смеется. Они для него действительно как дробины для слона. Он дернет толстой, непробиваемой кожей и пойдет, как ни в чем не бывало, дальше своей дорогой». Козырин смеялся не только над Андреем, Шелковниковым и Зориной, он смеялся над многими. Смеялся, когда к нему на дом привозили парикмахера, смеялся, достраивая свой особняк, смеялся, когда решал, дать или не дать иному человеку записку, с которой можно было войти в магазин со двора. Смеялся над теми фактами, которые обнаружил сегодняшний рейд. Ведь это и вправду семечки по сравнению с теми темными делами, которые надежно укрыты от посторонних глаз. А в том, что они делаются, эти темные дела, Андрей сейчас почти не сомневался. Доверял своему чувству, хотя и не было прямых, веских доказательств. Верил, что оно не обманет. Но пока это чувство в качестве аргумента не приложишь. Больше говорить не о чем. Надо было вставать и уходить. Андрей поднялся. Зорина сидела. Попрощался с Козыриным. Зорина, покраснев, тоже кивнула Андрею. «Я останусь на одну минутку». Закрывая за собой дверь, он услышал ее голос. «Петр Сергеевич, у меня к вам одна просьба». На крыльце Андрей огляделся, надеясь увидеть Шелковникова, но тот уже исчез. Во второй раз уходил Агарин от Козырина, получив вежливый щелчок по носу. Надо копать глубже. Но как? Каким способом и какими средствами? Чем больше думал, тем больше ненавистью проникался к Козырину. Она была пока не ясной, до конца неосознанной, но очень сильной. За свою жизнь Андрей не имел врагов. Ни о ком из знакомых людей он не думал с ненавистью и даже не подозревал, что она в нем может быть. Но какие же они враги с Козыриным, если разобраться? Ведь они должны делать одно дело – жить на одной земле. Ответа Андрей пока не находил. «Ничего, раскусим», – успокаивал он самого себя, поднимаясь на второй этаж редакции. «Раскусим до конца». В редакции раздавался бодрый голос Нины Сергеевны. «Мальчики, завтра с утра на летучку. Никому не отлучаться. Андрюша, твой рейд я уже поставила в макет на следующую неделю. 150 строк. Подвалом на третьей полосе. Не забудь и напрягись». Нет, что ни говори, а редакция просто не смогла бы существовать без Нины Сергеевны. Жизнь замерла бы и остановилась, если бы не стучали ее каблучки и не слышался ее голос. Рябушкина в кабинете не было. Андрей поплотнее закрыл дверь и сел за стол. Он уже заканчивал писать. когда под вечер позвонил Шелковников. «Андрей Егорыч, ты мою подпись там не ставь. Отказываюсь я. Раз толку нет, и бумагу переводить нечего». «Подожди, Степан Алексеевич. Не ставь мою фамилию. Правды тут не найдешь. К чертям! Не ставь! Людишки мы, от нас ничего не зависит». Шелковников бросил трубку. Андрей сквозь зубы выругался, вычеркнул фамилию Шелковникова, а заодно и Зориной. Оставил только свою и понес листки на машинку. На следующий день его вызвал Саватеев. Статья Андрея лежала у него на столе и была так разрисована, что на ней не осталось живого места. Саватеев затягивался вечной своей беломориной, ерошил растопыренной пятерней седую шевелюру и недовольно морщился. То ли от дыма, то ли от плохо написанного материала, который только что выправил, вычеркнув в нем больше половины. Он прекрасно понимал, какие чувства бурлили в Андрее, когда тот писал, и понимал, как эти чувства, перехлестывая через край, взяли верх над фактами незаметно для самого автора. А фактов пока было не густо. Недовесы в расфасованных продуктах, подприлавочная торговля, да еще плохое санитарное состояние в двух магазинах. Вот их Саватеев и сохранил. Остальное, как он сердито называл, дохлую лирику, безжалостно вычеркнул. Доверяясь своему немалому опыту, сложившемуся ни в одной схватке, Саватеев предчувствовал, что с таким противником, как Козырин, нужно быть предельно до тщательности осторожным. Эта категория людей была для него еще не познанной до конца, потому что они и сами были новыми. Они умели показать себя с выгодной стороны, умели так прочно замаскировать свое настоящее лицо, что сразу и не разглядишь. И при этом вооружены самым страшным оружием, перед которым нередко пасуют в растерянности честные люди. Оружие это – цинизм и точный холодный расчет. Люди, подобные Козырину, с присущей им наблюдательностью и совершенным чутьем, смогли уловить в жизни тот момент, когда красивая фраза, красиво поданное дело стали удобной и непроницаемой ширмой, за которой можно было надежно скрываться со своими настоящими желаниями и представлениями о жизни. Если же кто-то эту ширму пытался свалить, они мгновенно объявляли войну, в которой использовали любые средства. Агарин этого пока не понимал. Он просто-напросто выплеснул свои чувства, а они в данном случае никакой роли не играли и были Козырину лишь на руку, ведь всегда легче отвергнуть бездоказательные обвинения. Саватеев старался втолковать Андрею свои мысли, но тот его не понимал. Андрея злил тон Саватеева, да и вообще редактор впервые показался ему неприятным. Сразу вспомнились слова Рябушкина, с которым он, Андрей, долго и упорно не хотел соглашаться. А может, действительно Саватеев постарел? Может, и вправду он предпочитает не портить ни с кем отношений? Протянул руку, чтобы взять рукопись. Саватеев, поняв его намерение и то, что его слова до Андрея не дошли, медленно, спокойно собрал листки, придвинул их ближе к себе и ободряюще кивнул головой. Мол, давай, крой. Ободряющий кивок разозлил Андрея еще больше. В глазах у него загорелся сухой блеск. Скажите прямо, боитесь отношения с Казариным испортить? Без предисловий. А я заберу материал. Вот и у Рябушкина по этой же причине все режете, потому что боитесь. Саватеев молчал. Молчал, перебарывая обиду. Уж в чем, а в трусости, считал он. Обвинить его никто не может. Но вот дожил, обвиняют. Он не любил оправдываться перед кем бы то ни было, но сейчас ему не хотелось, чтобы Андрей ушел с теми мыслями, которые только что высказал. Но с обидой справиться не смог, не выдержал и сердито сказал. «Дал бы я тебе, парень, по сапатке за такие слова, но нельзя, потому что я начальник, а ты подчиненный. Материал напечатаем в таком виде, как я поправил. Подприлавочная торговля, недовесы и санитарное состояние, а все остальное, что Козырин не чист на руку, взорвавшийся администратор и так далее, в корзину». Саватеев помолчал, покряхтел, закурил новую беломорину. «Трусил я, Андрюша, 3 раза в жизни. Первый раз, когда за голыми бабами в бане подглядывали, еще мальчишками, а нас отец прихватил. Потом на Украине, когда последний патрон в горячке выпалил, себе не оставил. А в третий раз, когда из партии исключали, был такой случай в биографии. Что же Рябушкина касается, я тебе уже говорил, сам разбирайся. Пора». Андрей ушел совершенно сбитый с толку и растерянный. «С кем посоветоваться?» – рассуждал он, шагая вечером домой. «Тетя Паша добрая, душевная, но вряд ли сейчас поймет его». Подумал о старшем брате Николае. Утром полетело письмо в город. Ответ пришел через неделю. Жена брата сообщала, что Николай в длительной командировке.